Глава 14. Миллер. Мы падаем на кровать Денни, и ее ноги все еще сжимают мою талию. Она хватается за край моей футболки и стягивает ее через голову. Ее ногти впиваются в мою спину, и с каждым касанием она приближает меня к безумию от желания. «Боже, я хочу тебя!» — тяжело выдыхает она между поцелуями. Мои руки находят ткань ее футболки, я стягиваю ее и кидаю на пол, очень скоро там оказывается и лифчик. Мне просто необходимо почувствовать ее кожу на своих пальцах, взять эти прекрасные соски в рот. Отбросив бюстгальтер в сторону, я слегка отодвигаюсь, чтобы посмотреть на ее великолепное тело. Но желание слишком сильно, поэтому я наклоняюсь и беру сосок в рот. Денни стонет. Мое имя срывается с ее губ, и она начинает тереться об меня в поисках разрядки, которую я с радостью ей подарю. Я опускаюсь на колени, цепляю пальцами резинку ее пижамных шорт и стягиваю их вместе с трусиками вниз к ее подтянутым икрам, открывая взгляду ее сладкую киску. Голод разгорается во мне, пока я провожу пальцами по ее клитору, наблюдая, как ее тело дергается в ожидании. Я спускаюсь вниз, достигаю входа и сразу глубоко погружаю два пальца, усмехнувшись, когда она с моим именем на губах выгибает спину. Я трахаю ее пальцами, поглаживая стенки и нажимаю большим пальцем на клитор, пока она извивается подо мной. Я не могу больше ждать. Мне нужно попробовать ее на вкус. Я спускаюсь с кровати и замечаю, как Денни втягивает воздух, понимая, что я собираюсь сделать. Я ныряю в ее киску, и она стонет от наслаждения. Щелкаю языком по чувствительному клитору 1, 2, 3 раза. Денни тянется вниз и хватает меня за волосы. «Черт, Миллер!» — хрипло шепчет она. Я знал, чего она хочет. Я продолжаю сосать, лизать и покусывать, пока мои пальцы входят и выходят из ее тела. Она выгибается, лежа на кровати, когда очередная волна наслаждения бьет по ней. «Я кончаю», — говорит Денни, ее хватка на моих волосах становится крепче. Я улыбаюсь, но не останавливаюсь. Мне нужно попробовать на вкус ее оргазм, почувствовать, как эта сладкая киска сжимается вокруг моих пальцев. Я не сбавляю темп и смотрю, как она откидывает голову назад и кончает мне на лицо. Ее ноги смыкаются вокруг моей головы, а киска сжимается и разжимается. Я лежу ее, пока она не спускается с пика. «Ничего себе!» — выдыхает Денни, когда я поднимаюсь, остановившись лишь для того, чтобы взять один из ее сосков в рот. Я прижимаюсь губами к ее рту, позволяя ей почувствовать собственный вкус, и она стонет. Ее руки проскальзывают вниз между нами и начинают расстегивать мой ремень. Денни быстро снимает с меня штаны и освобождает мой твердый член. Ее пальцы обвиваются вокруг него, крепко сжимая основание. Она проводит рукой вверх и вниз, большим пальцем поглаживая головку. «Черт, детка!» — стану я, когда она прижимается губами к моей шее, ее язык гуляет по коже, поднимаясь выше. Ее рука — мой личный криптонит. Нет, не так. Денни — мой личный криптонит. Пока она надрачивает мой член, я тянусь вниз и провожу пальцами по ее клитору, после чего снова вставляю пальцы. Она начинает двигать бедрами, словно просит о большем. Я хочу оказаться в ней, поэтому хватаю джинсы и вытаскиваю из кармана презерватив. «Нет», — говорит она и в недоумении поднимает бровь. «Я хочу чувствовать тебя внутри. Я на таблетках». «Ты уверена?» — спрашиваю я, пока она обхватывает ногами талию, притягивая меня к себе. «Да. То есть, если ты не против. И если ты, знаешь, ничем меня не заразишь. Она морщится. Я усмехаюсь. Понятия не имею, как я умудрился заполучить такую потрясающую девушку. Да, детка, все хорошо. Я никогда не занимался сексом без этих ребят. Говорю я и отбрасываю презерватив на прикроватный столик. Ну? Ухмыляется Дэнни. Так чего ты ждешь, капитан? Черт бы меня побрал. Меня не нужно уговаривать. Я удобно устраиваюсь у ее входа и смотрю на ее лицо, медленно входя. Дэнни резко втягивает воздух, а я издаю мягкий стон от того, как ее киска поглотила меня, сильно сжимаясь, пока я проталкиваюсь в нее настолько глубоко, насколько ее тело может позволить. Дэнни впивается ногтями в мои плечи и снова стонет мое имя. Я никогда не смогу устать от этого звука. Я вожу руками по ее телу и резко вхожу в нее, даю ей то, о чем она просила. «Да», — выдыхает она, и я делаю это снова и снова. Я хватаю ее за задницу и слегка приподнимаю, чтобы войти еще глубже. Стенки Дэнни начинают сжиматься вокруг моего члена, с ее губ опять срывается мое имя, но я еще не закончил с ней. Надавив на ее клитор, я начинаю быстро и жестко рисовать на нем круги. «Черт возьми, Миллер!» — еле слышно говорит она. «Да». Дэнни притягивает меня ближе к себе, и я с готовностью целую ее. Мои яйца сжимаются, когда я чувствую, что близок к разрядке. Дэнни прижимается ко мне всем телом, и я обхватываю ее за талию. «Я сейчас кончу», — со стоном произносит она. «Давай, Дэнни, покажи мне», — рычу я ей в ухо. «Я хочу почувствовать, как ты сжимаешь мой член». «О, Боже!» — она стонет, запрокинув голову. Я не перестаю двигаться и продолжаю трахать ее так, как ей нужно. Когда я в очередной раз толкаюсь в нее, она кончает, ее стенки крепко сжимаются вокруг меня, и она теряется в оргазме. Я кончаю вместе с ней, выстрелив глубоко внутри нее, но продолжаю двигаться, пока она не перестает дергаться. «Вау! Это было нечто», — говорю я, глядя на ее покрасневшее лицо. Она улыбается, растопив мое сердце. «Ладно, я пропал. Я точно влюбляюсь в эту девушку». «Хорошо», — отвечает она. «Потому что мне нужно в душ, но я даже близко с тобой не закончила». Взяв меня за руку, она тянет меня с кровати за собой. Мне приходится делать все возможное, чтобы прикрыться, когда мы выходим в коридор. Она ведет меня в ванную, и у меня не остается сомнений, что Джаред, судя по ухмылке на его лице, увидел мой все еще стоящий член. Час или еще два раунда спустя вода остывает, и я заворачиваю Дэнни в полотенце. Вода стекает на пол с ее волос, и мы, смеясь, бежим обратно в ее комнату. Небольшая передышка, и ей уже нужно одеваться для нашего несвидания. Поэтому я оставляю ее в комнате, а сам сажусь с Тенком в гостиной, чтобы посмотреть игру. Дэнни появляется через 20 минут в маленьком черном платье и на сексуальных каблуках. Она медленно поворачивается, демонстрируя, как мало ткани прикрывает ее спину. Я резко сомневаюсь, хочу ли я повести ее на свидание, чтобы показать всем, или мне стоит запереть ее дома и овладеть ею еще раз. Тенк низко присвистывает, и мне хочется сломать ему шею. Но что я могу поделать? Каждый парень, которого мы сегодня увидим, сделает то же самое. Это неизбежно. Дэнни перекидывает свои золотистые волосы через плечо и подходит ко мне. «Куда мы идем?» — спрашивает она. Я качаю головой. «Подожди и узнаешь», — отвечаю я, пока она тянет меня через спинку дивана. Мне пришлось постараться, чтобы перелезть через нее, но мне нравится эта ее игривая сторона Дэнни. «Ты серьезно не скажешь мне?» — смеется она. «Не-а. Я очень долго все планировал и не собираюсь портить тебе сюрприз». Она улыбается мне, в то время как Софи заходит в гостиную. На ней нет ничего, кроме бюстгальтера и трусиков. и несмотря на то, насколько она сексуальна, я впервые в жизни отвожу глаза. «Я думал, ты одеваешься», — жалуется Тэнк. Она окидывает его знойным взглядом. «Я собиралась, но потом я решила, что хочу заняться кое-чем другим сегодня». Софи тянется руками за спину, расстегивает бюстгальтер и бросает его на пол. «Упс!» Тэнк испускает гортанный рык и перекидывает Софи через плечо, схватив ее за задницу. Они исчезают в коридоре, но через несколько секунд на весь дом раздаются звуки шлепков. Дэнни смеется, покачивая головой. «Эти двое созданы друг для друга». «Как и другая знакомая мне пара». Я перевожу ее внимание обратно на себя. «Пара?» — спрашивает она, подняв брови. «Да. Я же говорил тебе, я устал ждать. Надеюсь, на этот раз она меня услышит. Ты моя. Я знаю это. Ты знаешь это. Весь чертов кампус знает это. Даже не вздумай отрицать, так что пора тебе признать все и получить удовольствие». Дэнни смотрит на меня с любопытством и пару секунд ничего не говорит. «Если я твоя, это значит, что ты только мой?» «Я полностью твой». Она ухмыляется и прыгает мне на руки, прижав свои губы к моим. Я чувствую ее улыбку и понимаю, что для нее это большой шаг. Она наконец-то готова оставить прошлое позади и сфокусироваться на будущем. Пройти мимо боли и страданий, виной которым был ее бывший, и снова начать доверять. Она может смотреть в будущее со мной, где ей не придется постоянно оборачиваться или беспокоиться обо мне по ночам, потому что, несмотря ни на что, я всегда буду возвращаться домой к ней. Ей больше никогда не придется бояться, что ей причинят боль, будь то физическую или эмоциональную. Дэнни отрывается от меня и глубоко вздыхает. С ее плеч как будто упал очень тяжелый груз. «Пойдем». Я переплетаю наши пальцы и веду ее к моей машине. «Позволь мне устроить лучшую ночь в твоей жизни». После получасовой поездки я останавливаюсь у веранды ресторана, вид с которого открывается на озеро. «Вау, как красиво!» Дэнни рассматривает все вокруг. «Я даже не знала, что здесь есть такое!» «Я тоже, пока мне не подсказал Тэнк. Я веду ее к нашему столику на веранде». «Расскажи мне больше про свою сестру», — просит Дэнни, когда мы усаживаемся. «Мне жаль, что я ушла до того, как смогла встретиться с ней». «Не беспокойся, встретитесь в другой раз». Отвечаю я с улыбкой, вспоминая свою младшую сестру и пытаясь понять, как уместить в рассказ миллион потрясающих вещей о ней. Мия. Не знаю, как описать. В ней есть всего понемножку. Она раздражающая и очаровательная одновременно. Она самая лучшая младшая сестра, о которой мог бы мечтать парень. Мило, что пришла посмотреть на твою игру. Хотелось бы мне тоже иметь такую сестру. Произносит Дэнни. «Да, по правде говоря, мне нравится, что она приехала сюда. Она не так давно получила водительские права». «Правда? Сколько ей? Я могла бы поклясться, что она выглядела лет на 19 или 20». «Нет», — рассмеялся я. «Но она очень стремится повзрослеть. Ей только 17. Она заканчивает старшую школу и, надеюсь, в следующем году будет здесь. Она собирается стать врачом». «Ого! Нелегко ей придется», — с улыбкой говорит Дэнни. «Это точно. Но она одна из тех девчонок, которые будут работать на износ, если это поможет достигнуть желаемого. Этим Мия немного напоминает мне тебя». Дэнни краснеет, но наш разговор прерывает официант, подошедший к столику с меню в руках. «Хорошо», — она снова смотрит на меня. «Расскажи мне про прошлый сезон. Умираю от любопытства. Из-за чего была та драка?» «Это что, игра 20 вопросов?» Я смеюсь. «Возможно», — улыбается Дэнни, бросив на меня невинный взгляд, словно говоря, «я жду». «Ладно», — усмехаюсь я, осознавая, что я легко дам все, о чем бы меня ни попросила эта девушка. «Мы играли против команды из Лос-Анджелеса, и у Дэна, нашего тогдашнего капитана, были какие-то проблемы с несколькими парнями из той команды. И все из-за какой-то девчонки. Кажется, кто-то переспал с чьей-то сестрой или что-то типа того. Наступил вечер игры, и все было очень плохо. Удаление за удалением. Чертова резня. Чем дольше мы играли, тем уродливее становился матч. Отовсюду летели издевки и насмешки. Оставалось пара минут до конца игры, и мы отставали всего на 2 очка, когда все полетело к чертям. Мы проиграли чемпионат и нашу репутацию вместе с ним. А все потому, что Дэн не сумел удержать свой член в штанах. «Вау, я не ожидала такого», — говорит Дэнни, пытаясь скрыть улыбку. «По кампусу ходит много историй о том, что случилось, но ничего похожего на эту». «Да, тренер не хотел, чтобы об этом кто-то узнал». «Черт», — Дэнни смеется. «А что случилось с Дэном?» «Его должны были принять в НХЛ». Но он потерял контракт. Разрушил свою карьеру еще до того, как она началась, объясняю я. Хорошо, что в этом сезоне у драконов лучший капитан. Это точно, смеюсь я. Весь следующий час мы разговариваем, копаясь глубже в жизнях друг друга. Я теряюсь в ее глазах каждый раз, когда она оживленно рассказывает про свою жизнь и семью. Когда наш разговор подошел к своему логическому завершению, я оплатил счет и повез Дэнни домой, купив мороженое по пути. «Хочешь сделать кое-что очень глупое?» — спрашиваю я, остановившись у порога ее дома. «Сделать кое-что глупое с Миллером Кейном? Ха, конечно!» — смеется Дэнни. Я выезжаю с ее улицы на дорогу к кампусу, и через 2 минуты мы уже были на стоянке университета. «Что мы здесь делаем?» Она оглядывается вокруг, нахмурившись. «Увидишь», — ухмыльнувшись, я выпрыгнул из машины. Я встречаю ее у багажника и, взяв за руку, веду через кампус. Мы пробираемся через заднюю дверь спортивного корпуса. Дэнни настороженно следует за мной, пока мы бредем по бесконечным коридорам. «Куда ты меня ведешь?» — шепчет она позади меня. «Подожди и узнаешь». Я улыбаюсь. Пройдя через еще одну дверь, мы входим в огромное пространство с бассейном, таким огромным, будто мы на Олимпийских играх. Я разворачиваюсь и смотрю ей в лицо, пока она пытается понять, где мы находимся. Ее глаза округляются, а челюсть едва не встречается с полом, когда она видит бассейн. «Не хочешь поплавать?» Дразню я, подойдя к Дэнни и стянув с себя рубашку. Она сразу качает головой. «Нет, ни за что!» Она отходит на пару шагов, но ее глаза все равно жадно смотрят на мой торс. «Не смей!» «Тебе лучше поскорее снять с себя платье», — приказываю я. «Я не пойду», — резко отвечает Дэнни, переведя взгляд на мое лицо, отчего мой член сразу приходит в боевую готовность. «Снимай его сейчас, или приедешь домой вся мокрая», — предупреждаю я, сделав еще один шаг в ее сторону и расстегнув пуговицу на джинсах. Дэнни быстро снимает каблуки, соблазнительно поглядывая на меня. Мои джинсы падают на пол, и я переступаю через них, заметив, что Дэнни наблюдает за мной. Она прикусывает нижнюю губу, рассматривая меня с прикрытыми глазами. Но я не дурак. Эта девчонка готовится к побегу. И, как я и предполагал, она срывается с места со скоростью 1 000 000 миль в час. Я гонюсь за ней, с легкостью ловлю ее и перекидываю через плечо. «Нет!» — пищит она, ударяя меня по спине в отчаянной попытке освободиться. «Последний шанс снять платье!» — смеюсь я. «Нет, нет, нет, нет! Там холодно!» «Это очевидно!» Посмеявшись в последний раз и все еще удерживая ее в руках, я прыгаю в ледяную воду. Мы всплываем на поверхность и ловим ртами воздух. «Твою мать, как холодно!» Дэнни смеется и щурит свои зеленые глаза на меня. «Не могу поверить, что ты все-таки это сделал!» «Поверь, детка!» Я подплываю ближе, чтобы обвить руками ее талию. «Я правда хотел, чтобы ты сняла платье». «Никто не сомневается», — усмехается Дэнни. Она тянет платье через голову и откидывает его в сторону бортика. Оно приземляется на плитку с влажным шлепком. «Так лучше?» — спрашивает она. Ее голос стал тише, а глаза потемнели. «Намного». Я прижимаюсь к ней, ее ноги обвивают мою талию, и она целует меня. «Ты ничто иное, как совершенство». Мы проводим больше получаса в бассейне до тех пор, пока у Дэнни не синеют губы. Я помогаю ей выбраться и отдаю свою рубашку, радуясь и огорчаясь одновременно, когда она прикрывает ее бедра. Я веду нас обратно по лабиринту коридоров к машине. Не успеваю я и глазом моргнуть, как мы оказываемся у ее дома. «Спасибо за сегодня», — говорит Дэнни, когда я провожаю ее до двери. «Это и правда было самое лучшее свидание в моей жизни. Хотя, если считать, что это было не свидание...» «Это точно было свиданием», — отвечаю я ей. «Но я рад, что ты хорошо провела время. Для меня это тоже лучшее свидание. На самом деле, если подумать, это мое первое свидание». Глаза Дэнни чуть не выпадают из орбит, и она смотрит на меня так, будто у меня внезапно выросла вторая голова. «Что?» — пищит она. «Как такое возможно? Ты же самый большой шлюхан в кампусе!» Я пожал плечами, не понимая, в чем противоречие. «Я был самым большим шлюханом, поправляю я. Но я никогда не встречал девушек, которых стоило бы сводить на свидание, пока не появилась ты». «Но у тебя же были девушки, да?» — спрашивает она в замешательстве. «Да», — посмеиваюсь я. «У меня было много девушек, но я никогда не думал об отношениях с ними. Я просто держал их поблизости ради секса». «О, боже!» — рассмеявшись, она шлепает меня по груди. «Это ужасно!» «Эй! Я был другим человеком тогда!» Начинаю защищаться я, схватив ее за руку и притянув к себе. Она смеется, а затем смотрит на меня с настороженным блеском в глазах. «Не хочешь остаться на ночь?» «Детка, ты же знаешь, что хочу. Но тебе лучше быть уверенной в своем решении, потому что я не смогу отказать тебе. Говорю я ей честно». «Я уверена», — улыбается она, берет меня за руку и ведет в спальню, где я снова показываю ей, как много она для меня значит.